Глава 18. Адриан. «Потерял что-то?» — спросил я, застав Шиана в моей комнате. Он запустил пальцы в свои вьющиеся волосы, обернулся. Книги на полках, письменные принадлежности на столе, некоторые выдвижные ящики и вещи в сундуках — все было перевернуто. Сложилось впечатление, что брат провел здесь не один час. Сперва действовал аккуратно, но потом скрытность перестала его заботить. Замялся он и осмотрел устроенный беспорядок. Я прошел вглубь комнаты и сжал красный лоскут ткани, который постоянно носил в кармане. После свадьбы прошла неделя. Чуть больше 7 дней с последнего разговора с Ани Рейсе, который лишь добавил проблем. Мне вновь пришлось бороться с зависимостью. Я ощущал себя потерянным и опустошенным, будто вновь обрел надежду и не хотел с ней расставаться. Я не смог уехать, как планировал. Находил тысячи причин, чтобы остаться, и корил себя за медлительность, за тайное желание вновь ее увидеть, за некую сломленность и понимание, что на меня это не похоже. Но когда-то придется поставить точку. Лучше все-таки покинуть Райсан и навсегда забыть об Асмуарке, оградив себя от любых возможных контактов с демоницей. К тому же мое признание и реакция принцессы показали, как относиться ко всему, что связано с ней. Игнорировать. «Помнишь, я подарил тебе кинжал?» — издалека начал брат. «Допустим. Дай его, мне нужно кое-что проверить». «Что именно?» Кулак в кармане сжался сильнее. «Да так, сущий пустяк, я верну его до твоего отъезда». «Прости, Шиан, я потерял кинжал», — солгал, не моргнув и глазом. «Как?» — озадаченно произнес он. «Ты хоть представляешь, что это за вещица?» «Ладно». Брат тут же поумерил свой пыл. «Жалко, конечно». Вновь закрались подозрения. Я еще в день свадьбы обдумал слова принцессы, вспомнил момент, как Шиан подарил мне кинжал и подошел к нему с намерением расспросить. Но потом решил, что это меня не касается. Все, что связано с Ани Рейсе, не должно иметь значения. Брат захлопнул крышку сундука и направился к выходу. После свадьбы он изменился. Был дерганым, глаза то и дело бегали. Казалось, брак должен пойти ему на пользу, но получился обратный эффект. «Объяснить не желаешь?» — окликнул я его возле двери. «Да нет, не вникай. Шиан». «Ничего особенного», — пожал он плечами. «Возле рукояти я видел интересные письмена. Захотелось изучить, говорю же, ничего особенного». Поведение брата вновь не оставило меня равнодушным. Отчасти из-за него я отложил отъезд. Решил понаблюдать. Собрался присмотреть за ним и уберечь от разного рода глупостей, потому стал его тенью, насколько это было возможным. К тому же Саани исчезла. Она словно провалилась сквозь землю или же научилась лучше накладывать иллюзию и менять цвет глаз. Я неосознанно искал девушку, всматривался в лица, принюхивался, надеясь уловить аромат ночного цветка. Однако ощущение, что принцесса где-то рядом, окончательно пропало, как тогда, когда она покинула берег Иссена и не вернулась. Через 2 дня после погрома в моей комнате я застал брата в странном состоянии. Он возвращался откуда-то поздним вечером с лихорадочно бегающим взглядом. Костяшки пальцев были разбиты. На жилете виднелась кровь. «Все в порядке?» — спросил, перегородив ему путь у парадных дверей. «Да, вполне», — нервно усмехнулся он. «Обычная вылазка в город, решил вспомнить старые деньки». «И как? Успешно?» «Как видишь», — развел руками Шиан. «Не все в столице идеальны. Заметил, как издевались над девушкой, и вступился». «Надеюсь, обидчики выглядят менее презентабельно». «Конечно», — усмехнулся брат и похлопал меня по плечу. «Пойду приведу себя в порядок, не рассказывай Беате». «И не собирался», — кивнул я и сжал красную ткань в кармане. «Зачем ты мне врешь? Что вообще происходит?» «Нет, все-таки пора уезжать», — произнес я на выдохе, провожая его взглядом. «Нужно оторваться от семьи. Они сами во всем разберутся, какие бы трудности ни выпали на их голову. Ведь мы — лиры». «Нам на роду написано быть сильными». Раньше я обязательно добился бы правды, но с некоторых пор перестал узнавать себя и все больше напоминал неуверенного сосунка, который хотел чего-то, но не мог этого получить, и потому не смел действовать решительно и так, как должен. А ведь я привык идти к своим целям. Вот только сейчас эти самые цели размыты или их попросту нет. Тренировки давно не спасали, в алкоголе я никогда не находил утешения. Выход был в далеких и долгих странствиях, которые нельзя бесконечно откладывать. «Адриан?» — поприветствовал меня отец, вызвав на следующий день в свой кабинет. «Я считаю, что дал тебе достаточно времени для раздумий. Хватит, наигрался». «Не понимаю, о чем ты». Сел я в глубокое кресло и застучал пальцами по подлокотнику. Король Райсана взмахом кисти отпустил своего советника, дождался, пока тот оставит нас наедине, и сцепил руки в замок. «На следующем заседании Малого Совета я объявлю о возвращении тебе титула наследного принца». «Нет, это не обсуждается», — надавил он. «Вот именно», — поднялся я. «Этот вопрос не обсуждается. Твои принципы погубят нашу страну, Адриан. Ты нужен ей. Только ты справишься и сможешь противостоять нашим врагам. И то, как ты уладил проблемы с Фольдером, тому явное доказательство». Я покачал головой, не желая ничего слушать. Мы обсуждали это, и не раз. Лишь Саани знала истинную причину, по которой я отказался быть наследным принцем. Остальные считали, что мое нежелание править — обычная прихоть. Даже родным приходилось лгать. Я не говорил, но Грегор отправил было на границу несколько лазутчиков. Он готовился к войне, сын, а теперь Райсан может вздохнуть спокойно. И все благодаря тебе. Ты сам смог бы все уладить. Знаешь, ведь пытался. Король Фольдера никого не желал слушать, но ты сумел добиться с ним аудиенции и за каких-то полтора месяца уладил конфликт. Это еще один показатель твоей преданности и умения править», — мягко произнес отец, как делал крайне редко. «Мы с ним во многом похожи, готовы воевать, способны вести переговоры, видим перспективу в некоторых союзах и желаем Райсану лишь лучшего. Однако моей стране не нужен правитель, который не способен дать ей наследника, который выпадет из реальности, стоит на горизонте появиться одной красивой демонице, который не в состоянии справиться даже с собственными эмоциями и чувствами, будто какой-то малолетка. И если это все, тогда я пойду, меня ждут дела». «Адриан!» — поднялся король. Я поклонился отцу и направился к выходу, где встретил мать. Поцеловал ее руку, напряженно улыбнулся. «Поговори с ним, прошу, я не поменяю решение», — произнес негромко и зашагал к лестнице. Это не первый подобный разговор. Каждый раз он начинался и заканчивался одинаково. Иногда приводились аргументы, что Шиан не готов и зачастую ведет себя взбалмошно, склонен к необдуманным поступкам, но я оставался при своем мнении. «Мне нельзя». «Теперь уж точно нельзя». Я спустился на первый этаж и направился к тренировочной площадке, собираясь выпустить пар. Но едва вышел на улицу, как заметил небольшую черную птицу в небе. Она резко поменяла направление полета, сделала круг и вскоре камнем упала в одно из раскидистых деревьев сада. «Это уже точно паранойя», — недовольно произнес я и поспешил туда. «Нельзя в каждом человеке искать Саани Рейса, а в птице ее слугу. Так можно сойти с ума». Но на этот раз я не ошибся. Из тени дерева вышел демон. Чернота в его глазах исчезла, воздух взмыло перо, которое тут же растворилось, как будто его никогда и не было. Я остановился в паре ярдов от него и положил ладонь на рукоять меча. Он сейчас представлял опасность. Шаг ко мне, и я обнажил оружие. Демон бросил на него быстрый взгляд и дальше двигаться не стал. «Где моя госпожа?» «Нашел у кого спрашивать. Я не знаю, где она». Мужчина ринулся вперед, словно намереваясь атаковать, и я отступил. В его глазах сверкнула чернота. Он обернулся, посмотрел вверх и заговорил менее агрессивно. «Когда ты в последний раз ее видел?» «Больше недели назад». «Что госпожа говорила?» «Она упоминала, куда собирается отправиться?» «Поделилась своими планами?» Снова начал наступать демон. «Нет». Я сжал в кармане красную ленту, еще больше уверовав в свои догадки. Неужели это на самом деле лоскут от ее платья? Но если так, то что произошло? Ее похитили, а они в беде? Я мысленно посмеялся над собой. Скорее демоница кому-нибудь причинит вред, чем это сделают ей. Кто-кто, а она точно умеет за себя постоять. «Ты как-то обидел ее?» — произнес слуга Саани то, чего я точно не ожидал услышать. «Обидел?» — переспросил я, не представляя, как это возможно. «Не знал, что твоя принцесса — ранимая особа. «Больше не приближайся к госпоже, человек», — предостерег меня мужчина, продолжая наступать, отчего пришлось сильнее стиснуть рукоять меча. Все, связанное с демонами, с некоторых пор вызывало опасения. Раньше я не боялся их, глупо стоял бы на одном месте, не собираясь держать дистанцию и демонстрируя свою храбрость. Но после общения с принцессой понял, что лучше не подпускать к себе никого из них. «Люди нам не ровня, и никогда такими не станете. Помни об этом, человек». Не дав возможности ответить, слуга Саани обратился в птицу. Он сделал круг над замком и превратился в черную точку в небе. «Неровня», — повторил я, не чувствуя себя оскорбленным. «Пусть хоть каждый живущий в нашем мире демон скажет, что я ничтожество, и их высокомерие не заденет меня. Им не изменить моего мнения и самооценки. Я знаю, чего стою». «Неровня», — усмехнулся я и все же отправился на тренировочную площадку. Вот только не успел до нее дойти, как заметил завернувшего за угол Шана. Я поколебался всего миг и поспешил за ним. Он нервно поправил камзол, обернулся и вскоре скрылся за деревьями возле пруда. Пропажа Саани, подозрительное поведение брата, его расспросы по поводу кинжала — все это складывалось не в самую радужную картину. Следуя за Шианом, я вскоре миновал полуразрушенную арку и ускорился. Скала и заросший мхом валун, возле которого мы когда-то беседовали с принцессой, добавили новых предположений. Я юркнул в пещеру и прислушался. Вдалеке слышался свист ветра. Где-то справа раздавались опасливые шаги. Резкий треск, и в глубине узкого прохода зажегся оранжевый свет, отбросивший большую тень на дальнюю стену. «Ты здесь?» — обернулся брат и выставил перед собой факел. Пришлось скрыться за ближайшим выступом, чтобы Шиан меня не заметил. Не дождавшись ответа, он двинулся вперед, а я за ним. Вскоре он опасливо посмотрел по сторонам. Никого не обнаружив, наклонился и потянул за замаскированное в стене железное кольцо. Сработал механизм. Затрещали цепи, отодвигая массивную каменную дверь. «Заждалась меня, тварь!» — произнес Шиан и ступил внутрь, забирая с собой свет. Я подбежал вперед, стараясь передвигаться как можно тише. Добрался до входа и едва не выдал себя, увидев прикованную к стене Саани.